Глава 24. Несмотря на эпичное появление, вступать в бой сразу Идан не спешил. Сначала, не торопясь, сошел с груды золотого лома, щедро сдобренного каменной крошкой и пылью, осмотрелся, позволяя поглядеть на себя остальным. Невероятным образом нашел взглядом меня, нахмурился и сделал еще шаг. Всего один, но он вновь сотряс пол, словно ступал не обычный босой мужчина, обнаженный по пояс, а самый настоящий титан, древний и неумолимый. Но прежде чем Идан сделал второй шаг, с трона истерично завопили. «Как ты смеешь врываться в мой дом?» Супруг замер, медленно повернул голову к Олеха, еще медленнее приподнял бровь и с циничностью в тоне поинтересовался. «Твой дом? Твой? Ты ничего не путаешь. Насколько я помню, это был один из залов древних. Давно ли они завещали его тебе, предатель?» «Не смей оскорблять меня!» Взвился Олег, словно все еще думал сохранить лицо перед своими подданными, но Строна так и не встал, злобно сжимая побелевшие пальцы на подлокотниках. «Тебя не было тысячи лет, и ты абсолютно ничего не знаешь!» «Я знаю главное!» Скулы Идана заострились, а в глазах загорелось нечто такое, чего я раньше в них никогда не видела. Нечто по-настоящему жуткое и нечеловеческое. Ты предал свой народ. Ты предал меня и позволил врагу одержать победу. Ты похитил мою женщину и причинил ей боль. Ты посмел поставить под удар жизни молодых титанов, зная, что смерть любого из нас повлечет за собой гибель и того, кто нанес смертельный удар». За спиной Идана раздался чей-то слабый стон, вторя его словам. И я заскользила взглядом по раскуроченному дверному проему, но никого так и не увидела. Если муж так спокоен, то это значило лишь одно — он сумел найти выход из положения, не убив никого из стражей. Слава древним. «И за это ты достоин лишь одного — смерти». В руке Идана буквально ниоткуда начал проявляться меч. Сначала его тень, грани, затем рукоять, лезвие. После того, как он воплотился, по стали прошла завораживающая магическая волна, и я, не удержавшись, громко охнула. Впрочем, мой ох моментально затерялся среди возгласов остальных гостей, и их шепотки мигом донесли до меня суть происходящего. Идан создал карателя — оружие, содержащее в себе жизненную силу Творца и способное убить даже Титана. «Я вызываю тебя на бой чести, согласно правилам древних». Решающие слова жуткой вибрации отдались внутри меня и обрушили несколько светильников с потолка. По полу и стенам прошли трещины — кто-то из девиц истерично завизжал, кто-то рванул к выходу, но большинство остались на своих местах. Взгляды всех присутствующих скрестились на Олеха, но самопровозглашенный хозяин не спешил принимать бой. Он сидел на троне, тяжелым взглядом сверлил своего противника и явно чего-то ждал. Но чего? Моментально заподозрила его в новой подлости и лихорадочно начала изучать эфир, спеша узнать об этом как можно скорее. Но эфир молчал. «Олеха?» «А ты все так же порывист и категоричен». Неприязненно скривил губы старый мерзавец и начал медленно подниматься. По мере того, как он вставал, на нем начали появляться доспехи и шлем. И кто бы сомневался, но они были преимущественно из золота, хотя наверняка их крепость обеспечивала иной металл. Пальцы правой руки сжались, и в них точно так же, как несколькими минутами ранее у Идана, начал появляться меч. Но если у мужа он был классическим обоюдоострым полуторником, то оружие Олеха больше напоминало фальшион. Титану потребовалось больше минуты, чтобы завершить преображение, и к Идану он шагнул уже полностью в доспехах. И вновь заминка. Ни один, ни другой не спешил наносить удар первым. Казалось, они вообще не собираются драться. Но так лишь казалось. Воздух застыл от напряжения, которое сгущалось с каждой секундой. Я даже дышать старалась через раз, чтобы не пропустить начало битвы тысячелетия, но все равно не могла отключить мысли. На Идане нет доспехов, и это минус. Однако он моложе и проворнее, а это огромный плюс. Но в то же время он все еще намного больше человек, чем титан, и это существенный минус. Но я верю в него. И это всем плюсом плюс. Пауза становилась все напряженнее, как вдруг в дальнем конце зала кто-то, перенервничавший, уронил бокал. И грянул бой. Засверкала сталь, зазвенели клинки, титаны закружили по залу, наплевав на тех, кто оказался настолько глуп, что не убрался с их пути вовремя. От скользящего удара рухнул один постамент, другой. Под ногами бойцов пол шел трещинами, вздымался вопреки всем законам логики и физики. Летали камни, золото. Послышалось чье-то зловещее рычание, но я бы не смогла с полной уверенностью сказать, чье именно оно было. И вновь вихрь стали, когда невозможно разобрать, кто и где. Брызги крови, искры проклятия и нож у моей шеи. Вздрогнула от неожиданности, мысленно коря себя за невнимательность, но оборачиваться не стала. Кем бы ни был этот или эта безумец, нельзя дать ему исполнить задуманное. «Считаете себя самыми умными?» — зашипели мне на ухо, щедро брызгая слюной. «Так вот, это не так. Встань!» Встала, двигаясь максимально аккуратно, чтобы меня не прирезали раньше времени. Нож у моего горла дрожал слишком сильно, чтобы я была уверена в своей абсолютной безопасности. «Зови его!» «Я похожа на слабоумную?» В момент, когда даже доля секунды может стоить ему жизни, было ясно, что любое мое действие навредит либо мне, либо Идену, поэтому вновь занялась тем, что умела лучше всего — слушать эфир и тянуть время, выбирая удобный момент. «Зачем мне его звать?» «Я сказала, зови!» — истерично взвизгнули мне прямо в ухо, едва не оглушив. «Конечно, конечно, секундочку. Ты только нож чуть-чуть сдвинь, а то я даже дышать не могу». Где-то справа возник информационный ветерок, обещающий помощь, так что я законючила с новой силой. «Кстати, а может, все-таки не стоит, ведь вмешательство в бой по правилам древних...» «Зови, сука!» Шею обожгла боль от неглубокого пореза, но в ту же секунду давление ослабло, и дрянь, посмевшая вмешаться в священный бой чести, рухнула за моей спиной. Дернулась в сторону от нее и я, чтобы избежать новых травм, но это оказалось лишним. Блондинка, оглушенная Алисией, выронила кинжал, и его тут же подобрал Максимилиан. «Спасибо». Было бы слишком бесчестно позволить им совершить очередную подлость. Почему-то извиняющимся тоном произнесла Титанида и протянула мне платок. «Я не целитель, но лучше прижми его к ране». Алисия, кажется, что-то сказала еще, но последующие ее слова потонули в жутком грохоте и диком вопле, который, казалось, ввинтился в мозг и едва не оглушил. Обернулась, чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть из груди. И увидела, как в центре раскуроченного зала, где словно только что прогремел взрыв, обезглавленное тело Олеха падает навзничь, а его голова катится в нашу сторону. «О, Боже! Боже мой! Кажется, я сейчас грохнусь в обморок». «Возмездие свершилось», — тихо проговорил за моей спиной не менее ошеломленный исходом поединка Максимилиан, а рядышком истерично всхлипнула и одновременно хохотнула Алисия. «Тиран повержен. Эра упадка завершена. Да здравствует новый владыка и эра процветания!» Последние слова Максимилиан уже практически прокричал, повергнув меня в недоумение, а следом за ним закричали и остальные титаны. Они радовались, они ликовали, они чествовали победителя, который, отбросив меч в сторону, медленно приближался к нам. Какие же они все-таки подонки. Все проклятия мира готовы были сорваться с кончика языка. Мне хотелось кричать и плакать, ведь это было так подло и цинично по отношению к проигравшему. Пусть он и был то еще мразью. Но вместо тысячи обличительных слов в адрес зрителей я сказала лишь три обеспокоенных и своему мужу. «Ты в порядке?» А он? Он сначала крепко меня обнял, не замечая, что пачкает в своей крови, которая все еще сочилась из многочисленных порезов, подозрительно шмыгнул носом, уткнувшись мне в волосы, и тихо прошептал. «Теперь да». Мы простояли, обнявшись не меньше минуты, прежде чем Иден, так и не разжав своих каменных объятий, вновь проговорил. «Ты ранена. Идем, необходимо обработать порез, чтобы не случилось заражение крови». Фыркнула немного истерично, умиляясь заботе того, кто сам едва стоит на ногах, и проворчала. «А куда идти-то? Домой под землей не согласна, ощущения отвратительные. А над землей тут 1200 километров». Справа кто-то кашлянул, привлекая наше внимание. Повернула голову, Иден тоже, при этом слегка отстранившись, и Максимилиан, обрадовавшись, что мы на него смотрим, торопливо проговорил. «В этих пещерах имеется множество комнат для гостей, в том числе и купальня. Вы можете занять любую из них. вымыться, перевязать раны, отдохнуть, ну и...» Титан мельком глянул на Идана, потупился и скомканно закончил. «Теперь вы хозяева этих пещер, так как прежде они целиком и полностью принадлежали Олеха. Можете распоряжаться ими по собственному усмотрению». «Тирания во всей своей варварской красе. Но отказываться не будем, по крайней мере, сейчас». Идан еще медлил, то ли не хотел вообще оставаться здесь, то ли по каким-то другим причинам, так что пришлось брать инициативу в свои руки. «Максимилиан, мы будем вам благодарны, если вы проводите нас в ближайшие свободные гостевые покои, но прежде...» Постаралась незаметно толкнуть супруга локтем в бок и, чувствуя, что мы с ним сейчас в центре внимания абсолютно всех присутствующих, едва слышно посоветовала. «Распусти народ, они меня нервируют. Ну или озадачь делом. Сможешь? А?» Судя по тому, каким уставшим взглядом посмотрел на меня встрепенувшийся супруг, этот бой дался ему намного тяжелее, чем казалось со стороны. Да его уже откровенно шатало. Мутный взгляд Титана с трудом сфокусировался на мне, и еще долю секунды Идан осмысливал то, что я сказала. «Да-да, сейчас». Идан выпрямился, хотя я увидела, что это было нелегко, обвел внимательным взглядом толпу и громогласно заявил. «Бой чести завершен. Предатель и убийца наших братьев и сестер пал, получив по заслугам. Все свободны». Речь получилась невероятно краткой, а концовка заставила меня мысленно хмыкнуть, и судя по тому, что титаны мялись и не спешили расходиться, волеизъявление нового царя ждала не только я. «Ну что еще?» — раздраженно проворчал Идан, при этом глядя почему-то на меня. «Что им от меня надо?» «Думаю, приказы служить верой и правдой», — попыталась пошутить я, хотя эфир упрямо твердил, что шутка — это лишь отчасти. «Ты сверг их бессменного повелителя. Они хотят нового». Муж почему-то выругался. «Бедняга. Но что поделать, раз стадо баранов не умеет жить иначе?» «Крепись». Я сжала руку Идана, пытаясь поддержать хотя бы морально, а затем вскинула голову и заговорила максимально громко и уверенно. «На правах первого советника и супруги Идана Тириана заявляю следующее. Все организационные вопросы будут решаться позднее. Сейчас нам необходимо отдохнуть, а вам подумать. Желаете ли вы и дальше жить так, как жили, или у вас имеются дельные предложения? В течение недели можете все обдумать. И если на что-то решитесь, то изложите это в письменном виде и передайте нашему секретарю Максимилиану». Титан, до сих пор терпеливо стоящий справа от нас, возмущенно выдохнул. Но я предостерегающе подняла палец, и он послушно промолчал. «На этом собрание объявляю закрытым. Гости вольны разъехаться по своим домам. Слугам надлежит прибраться». Я бросила многозначительный взгляд на полуголых девиц, тем самым давая им понять, к какой категории их отношу. «А воинам?» — и шепотом уточнила. «Идан, что с охраной?» Утопил в пол и приварил их доспехи к подземным жилам. Небрежно пожал плечами супруг и тяжело навалился на меня. Сопляки вообще ничего не знают о том, какими свойствами обладают металлы, и что я один из тех, чьи слово и воля сильнее слов и воли, созданных позднее. «Освободишь?» «Потом». Поморщился Титан. Он ничего больше не добавил, но я поняла, что сейчас на это у него просто не осталось сил. «Так, а теперь быстро». «Максимилиан, будьте любезны». Я переключилась на пожилого Титана, тем самым давая понять остальным, что аудиенция закончена. К счастью, гости это поняли и начали постепенно расходиться. «В какую сторону идти?» «Прошу за мной». Чуть ли не в пояс поклонился нам только что назначенный секретарь и повел вглубь зала. Там мы подошли к еще одним двустворчатым золотым дверям, но на этот раз не таким помпезным и высоким, как первые. За ними нас ждал выложенный цветным мрамором коридор со множеством ответвлений и то, чего мы с Иданом жаждали уже всей душой — свободные покои. «Гостиная, купальня, спальня, гардеробная». Кратко и довольно сухо перечислив назначение комнат, чья роскошь затмевала самая фешенебельная гостиница Востока, Титан уже хотел уйти, как я остановила его жестом. «Да, госпожа». «Зря вот так». Краем глаза проследила, как Идан уходит в купальню, передвигаясь практически закрытыми глазами, и снова сосредоточилась на Максимилиане. «Я ни в коей мере не хотела вас оскорбить или унизить. Я не успела поблагодарить вас с Алисией должным образом за спасение, но не потому что неблагодарна». От бессонной ночи и всего пережитого в голове слегка путались мысли, сразу не находились те слова, так что я подошла к Титану, взяла его за руку и просто улыбнулась. Я безмерно вам благодарна, честно. Но вы сами видите, этот бой дался Идану нелегко. А я всего лишь смертная женщина. И абсолютно не представляю, как действовать дальше. В ближайшие дни нам понадобится помощь от умного, решительного, имеющего вес и знающего всю эту внутреннюю кухню Титана. Ваша помощь. Вы ведь не откажете? Было видно, как Максимилиан борется с собой и своими желаниями, но в конце концов его лицо смягчилось. Он сжал пальцы моей руки и кивнул. «Ну, как можно отказать такой героической женщине? Отдыхайте, я распоряжусь, чтобы слуги принесли вам еды и все необходимое». Склонил голову, отпустил мою руку и удалился, плотно закрыв за собой дверь. «Слава древним! Неужели я, наконец, смогу рухнуть в постель? Хотя нет. Идан, ты там еще живой? Выныривай из ванной и марш в кровать, я сама тебя не вытащу». Восстановление после действительно нелегкой победы шло тяжело. Я не понимала, в чем дело. А Идан до последнего отказывался признаваться, что такого натворил, если уже третий день лежал пластом и позволял себя кормить и умывать только после сотни угроз. Но все равно слабел. На четвертый день я не выдержала. Бесцеремонно уселась на невероятно бледного Титана верхом, поймала его озадаченный взгляд, ткнула ногтем в грудь, специально причиняя боль, и категоричным тоном заявила. Или ты сейчас же рассказываешь мне все, и мы вместе ищем способ тебе помочь, или я ухожу. Я согласна быть супругой и советником мужчине, а не трусу. У тебя 5 секунд. Время пошло. Я не трус. Хмуро буркнул муженек и поднял было руку, чтобы убрать мой палец, но она почти сразу бессильно упала. Я просто не хочу. Отвел взгляд, поджал губы, но через несколько секунд все-таки договорил. Не хочу, чтобы ты знала. А меня это разозлило. «Почему ты никак не поймешь, что я хочу помочь?» Убрала палец, но вместо этого тут же стукнула его кулаком по плечу. «Идан, я не девка с улиц. Неужели я не заслуживаю твоего доверия и правды?» И безжалостно надавила на долг и мораль. «Пока ты тут валяешься и изображаешь благородного умирающего, идет время и идет неумолимо. В любой момент может появиться тот, кто решит, что ты больше не способен меня защитить, и меня вновь банально похитят, а может даже убьют. Что ты сделаешь тогда?» «Какая же ты все-таки! Беспомощно скрипнул зубами Титан и поджал губы так сильно, что они посинели. «Хорошо, я скажу. Но только потом сама не жалей об услышанном». «Давай уже, не тяни!» — фыркнула я. За эти дни понадумав себе столько всего, что какая-то там правда уже не могла меня шокировать. «В чем дело?» «Я умираю». «Кажется, я ошиблась». Отпрянула, недоверчиво распахнула глаза. Одним махом впитал в себя всю информацию, которая, наконец, едва уловимой дымкой окутала мужа, и в шоке от узнанного зажала рот ладонью, чтобы не закричать. «Я знал, что тебе это не понравится». Поморщился муж и устало закрыл глаза. «Я пытаюсь сопротивляться процессу разрушения, но он уже запущен, и у меня нет необходимых сил, чтобы его остановить». «Почему?» Всхлип против воли вырвался из груди. Меня затрясло, и следующие слова я уже выкрикивала. «Почему? Это ведь был разрешенный древними бой. Этого не должно было произойти». «Причина в другом». С горечью проговорил Идан, но глаз так и не открыл. «Я воспользовался теми ресурсами, к которым был еще не готов. Это плата за самонадеянность. Бой состоялся слишком рано». «Нет, нет». Паника подступала неумолимо, но я отказывалась верить в то, что ничего нельзя сделать. А затем меня накрыло волной новой ярости, на этот раз ярости понимания. Ты знал, что не готов, и все равно пришел Идан. Ты знал, что умрешь в любом случае, и все равно сделал это. А я ведь предупреждала, я говорила, как ты мог? Я не мог иначе. Едва слышно прошептал Титан и открыл глаза, моментально поймав мой нервно бегающий взгляд, поднял руку, чтобы коснуться моей мокрой щеки, и тускло улыбнулся. «Впервые с момента твоего похищения я понял, что готов не только пролить за тебя кровь врага, но и отдать собственную жизнь, если это станет платой за твое спасение. Впервые я понял, что значит любить, понял, что люблю. И я бы не поступил иначе». Я уже не видела ничего от слез, заславших глаза, но очень хорошо все слышала. «Любит». Он сказал, что любит. Это добавило огня в полыхающий без того костер истерики, и слезы полились уже не ручьем, а полноводной рекой. Но вместо того, чтобы упиваться собственной беспомощностью и невозможностью повернуть время вспять, я положила ладонь на грудь мужу и в перерывах между надсадными всхлипами твердо заявила. «Ты не умрешь. Это говорю тебе я, твоя любящая жена. А еще одна очень умная, настойчивая и упрямая Фьюри, которая спасет тебя, даже если придется уничтожить этот мир. Лежать, никуда не уходить и даже не вздумать умирать, пока я не найду способ тебе помочь». Кое-как слезла с кровати, не ощущая онемевших от нервного перенапряжения конечностей, и на деревянных ногах вышла из спальни, на ходу составляя срочный план действий. «Для начала вызову сюда клан. Следом прикажу Максимилиану показать мне, где Олег хранил книги древних. А затем сделаю все от меня зависящее и даже независящее. Но Иден будет жить, потому что без него все остальное бессмысленно». Клан в полном составе прибыл уже через несколько часов. Благодаря доступу к нашим финансам, Константин арендовал частный самолет, с помощью добронравовых организовал все необходимые визы, а Максимилиан встретил их на поверхности и сопроводил вниз. Еще по телефону я вкратце описала сложившуюся ситуацию, и после нервных приветственных объятий и всхлипов Настасьи, как сильно они переживали за наши жизни. Но теперь мы все снова вместе, и все точно будет хорошо. Я приступила к раздаче указаний. «Настя, бегом к Идену. На тебе полный контроль его состояния. Кормить по часам и докладывать о любых изменениях самочувствия. Константин, с тебя шпионаж. Понятия не имею, кто еще живет в этих пещерах и чем занимается. Нехорошо. Полный список имен, род занятий и все, что сочтешь нужным сам. Неона». Я перевела суровый взгляд на Дроу, которая, казалось, за эти дни заметно повзрослела. И, увидев, что все ее внимание сосредоточено на мне, коротко кивнула. «С тебя информационная поддержка. Максимилиан покажет тебе местную серверную. Старую, как и он сам. Но ты просто обязана найти в местных базах данных хоть что-то, что поможет нам хотя бы немного продлить жизнь Идена, пока я не пойму, как спасти его. А мы с отцом Федором займемся хранилищем с бумагами. За дело». Минуты перетекали в часы, складывались в дни. Я потеряла им счет. Голова раскалывалась от обилия информации, которую я впитывала, пользуясь не только ресурсами собственного тела, но и всеми доступными артефактами. Но выход все не находился. Книги о расах, свитки с заклинаниями, древние пергаменты о сокровищах. В огромном хранилище было все, что за 1000 лет собрал Олеха. Почти все. Не было лишь одного — рецепта спасения умирающего титана. В какой-то момент истощенный организм дал сбой, и я очнулась на полу, а надо мной склонился обеспокоенный отец Федор. Но даже это не стало для меня преградой. Литр энергетика я снова в строю, чтобы прочесть очередной том исцелительной практики древних эльфов, изучить трактат о драконах и целебных настойках из их внутренностей, а затем яростно отбросить от себя тысячный по счету бесполезный свиток. Не то. Все не то. Если бы я только обладала силой древних. После 3-го обморока отец Федор на руках вынес меня из хранилища, уложил на кровать в совершенно незнакомых покоях и пригрозил там же запереть, если я не посплю хотя бы 8 часов. 8? С ума сошли? Отсчет идет на минуты. Какой отдых? И у нас будет 2 трупа, а не 1. Сурово поджал губы маг, прожигая меня рассерженным взглядом. Да у тебя уже просто голова не работает. Утро вечера мудренее, слышала? Спать, я сказал. «На, выпей только укрепляющий отвар». Спорить с магом не было уже никаких сил, и я послушно проглотила все, что находилось в огромной кружке. Оно было довольно гадким на вкус, но я понимала, что редкое лекарство похоже на какао. И отключилась. «Вот бессердечный гад. Укрепляющий, да? Ох, припомню». Но как бы то ни было, отец Федор оказался прав. Утро, хотя далеко не факт, я уже давно потеряла счет времени, принесло с собой не только заряд бодрости, но и слабую надежду на благополучный исход. План еще не сформировался до конца. И если уж быть честной с самой собой, то отдавал откровенным безумием, но другого у меня не было. И я отправилась притворять его в жизнь. 1. Найти нужный свиток. 2. Заставить отца Федора приготовить необходимый эликсир, категорично заявив «я знаю, что делаю». 3. Созвать совет древних титанов, которым не доверяла даже на 10%. Но без них не смогла бы совершить задуманное. И за закрытыми дверями объявить им следующее. Или они делятся со мной частью своих сил, или со смертью Идана они потеряют последнюю надежду на светлое будущее. Достаточно глупая угроза, но... «Часть — это сколько?» — деловито уточнил Нерон. «Минимум половину», — правдиво ответила я и обвела мрачным взглядом тех четверых, на кого могла рассчитывать. Только древние, исключая Марию, местонахождение которой мне было неизвестно. «Активацию древнего знания, которое я нашла в хранилище, требует невероятного количества сил, и я не хочу рисковать. Если не хватит хотя бы капли, то все пройдет впустую, а меня выжжет дотла». «Нам необходимо подумать», — недовольно поджал губы Петра. «Трусы», — презрительно сплюнула Алисия и вздернула подбородок. «Прожили бесцельную жизнь и так же бесцельно умрете». Титанида перевела решительный взгляд на меня и резко кивнула. «Я согласна. Можешь забрать всю мою силу». «Алисия», — обескураженно выдохнул Максимилиан, и я впервые за все время нашего знакомства почувствовала, что этот пожилой титан питает к своей знакомой более чем нежные чувства. «Что, Алисия?» — тем же нервным тоном переспросила Титанида. «Мы в кои-то веки можем совершить нечто хорошее. Спасти парня, который снес голову мерзавцу, державшему ваши яйца в железном кулаке, а вы мнетесь и ждете его смерти». «Неправда», — попытался возразить разошедшейся женщине Нерон и сконфуженно покосился на меня. «Я не мнусь, просто уточняю. Я согласен наполовину, я в деле». «Я тоже», — нехотя поддакнул ему Петра, когда Алисия перевела на него свой требовательный взгляд. «Только прекрати считать меня таким же мерзавцем, как Олеха. Ты знаешь, это не так, я всего лишь старый рыбак». «Максимилиан?» «Глупо было даже думать, что я откажусь». Даже немного оскорбился Титан. «Конечно же, я в деле. Когда начинаем?» «Прямо сейчас». Ритуал не выглядел как-то по-особенному. Никаких внешних спецэффектов, вспышек, фейерверков. Лишь пентаграмма и свечи для должной концентрации, выпитый мной эликсир и зачитанный вслух свиток. На 4 из 5 лучей огромной пентаграммы находилась по Титану, которые добровольно отдавали мне часть своих сил. Я же стояла босыми ногами на кончике 5-го луча, направив левую руку в центр. Туда, где лежал уже не просто бледный, а посеревший от потери сил Иден, осунувшийся, беспомощный, как младенец. Отбросив ненужные мысли прочь, я сконцентрировалась на прочтении свитка, заранее выучив его наизусть, но все равно скользя взглядом по его ровным строчкам. Мой голос грохотал под сводом центрального зала, где мы решили провести ритуал, потому что именно там еще сохранялось величие духа древних и крохи их невообразимой магической силы. С последним произнесенным словом заклинания сила титанов потекла ко мне, превращая мое тело в некий трансформатор и позволяя воспользоваться тем, что я знал уже давно. Это было больно. Это было страшно. Это было настолько невероятно, осмыслить, что вскоре я прекратила думать и просто занялась тем, чем так долго хотела, но не имела возможности. Делом. Я преображала энергию, играючи обращалась в материи, заранее зная, что и как делать, куда смотреть и в каком жесте складывать пальцы, чтобы мне вышло именно то, что я задумала. Секунды, минуты, часы. Я не ощущала хода времени, с головой уйдя в работу. Кропотливый труд по восстановлению, изменению, обращению необратимого вспять и конечному запуску полностью восстановленного организма. Вот только, кажется, я устала. Новый обморок от очередного истощения, но на этот раз уже энергетического, последовал неумолимо. Но на пол я падала с глупой улыбкой превосходства. Я сделала это. Я это сделала.